человек, которому везло, не находит себе места на земле, где сказочная страна. В ожидании чая блестит, он верит, что ему повезет. В любви, но в способностях, но счастья не бывает. Везение не наступает. На этой веселой планете все шансы равны нулю. Рая не бывает, долго тянется время. Богатство след общине, в общении с самим собою. В четком продуманном плане, в поисках восхождения. Кому бы еще продастся это блеск ослепительных зуб? Счастья здесь не будет, везенье мелькнет, как пуля. На этой веселой планете шансы страха равны нулю. Если стремиться к норме дикой беззубой жизни и расходиться во мнениях, деньгах, мечтах и нулях, вау! И улыбаться свету, и примерять ответы, и отрабатывать воздух. Человек превращается в нейтра, и судьбы будут послушны, все копится и продастся. На этой веселой планете наступает последний день. Вау! Помно живем над планетой, стимул жизни на земле, и каждый сделанный тобой шаг соответствует своей цене. Нормированное счастье обеспечивает новый день, родившийся жив до конца. Мне нужны счастливые тихие судьбы и выдуманное счастье. Еще протяни денек. На этой веселой планете приходит последний срок. На этой веселой планете приходит последний срок.